Она ничего ему не сказала, ни единым движением не выразила ни отказа, ни согласия. Она поднялась по лестнице. Они вошли в жалкую, грязную, неприбранную комнату. И Марку стало стыдно, что Рюш все это видит, но она ничего не видела. Она стояла точно окаменев, он усадил ее на кровать. Она делала все движения, какие он заставлял ее делать, но безучастно. Руки ее повисли, как плети. Марк хмурил брови, кусал губы и, наконец, решился. Он снял с нее шляпку, расстегнул пальто, распустил шнурки на ботинках и уложил ее на кровать. Теперь у нее наступила реакция, нервы не выдержали, все тело ее стрясало озноб. Марк прошептал: «Ложись под одеяло, дай, деточка, я тебе помогу». Он приподнял ее, чтобы постелить постель. Она позволила ему себя раздеть. Глаза ее были открыты, но смотрела она отсутствующим взглядом. Ее худые плечи не чувствовали прикосновения неловких пальцев, которые ее раздевали. Он прикрыл ее всем, что только нашлось у него в чемодане, тяжелого и теплого из платья. И покуда на спиртовке согревалось питье, он сидел возле кровати и, сунув руки под одеяло, согревал ее окоченевшие ноги. Оба были измучены и оба неподвижны. Марк вышел из оцепенения, как только зашипела вода, выливавшаяся из чайника на огонь. Он встал, приготовил грог и приподнял Генриетте голову, чтобы заставить ее сделать несколько глотков. Сначала жидкость вылилась у нее изо рта и побежала по подбородку и вдоль шеи. Горячий игрок привел ее в чувство. Она посмотрела на Марка и, наконец, увидела его. Она заглянула в его встревоженные глаза, заметила дымящийся стакан в его руке. Он в это время неловким движением пытался влить ей в рот ложку горячего питья. Она открыла рот и глотнула, как ребенок. Легкая краска проступила у нее на щеках. Слабым движением руки она отвела ложку. Марк с облегчением следил за тем, как она возвращается к жизни. Он крепко сжал ей виски и сказал: «А теперь спи, тебе тепло». Почти в тот же самый момент он заметил, что голова ее лежит на подушке с грязной наволочкой. Ему стало ужасно неловко. Но вместо того, чтобы скрыть свое смущение, он сказал: «Извини», и пошел за чистым полотенцем, чтобы подложить ей под голову. Его наивное смущение вернуло Рюш к жизни. Приподняв краешек полотенца, она даже улыбнулась, стащила его, сбросила на пол, прижалась щекой к подушке и закрыла глаза. Марк подождал еще минуту, затем, увидев, что она успокоилась, кое-как устроился на двух стульях и потушил свет. В темноте раздался голос Рюш: «А ты? Где ж ты будешь спать? Не беспокойся, я отлично устроился. Ты не уснешь на стуле, мне не впервой. Подвинь, по крайней мере, стул к кровати, иначе ты свалишься». Он устроился на двух стульях рядом с кроватью, ногами в головах у Рюш, почти упираясь головой в ее ноги. «Подержи мне ноги», — сказала Рюш. «Так хорошо». Он опять начал греть ей ноги. Спустя некоторое время она сказала: «Ты хороший». «Не знаю, не думаю. Когда я говорю «хороший», я тебя сравниваю с кем? С другими кобелями. Ведь и я кобель, а я сука. Да, сегодня ты была сукой. Я все-таки не сумела прогрызть ему брюхо». Она стала бить ногами по постели. «Ладно, ладно, довольно. Не дрыгай ногами, не вырвешься». Он крепко сжал ей щиколотки. «Послушай, Марк, я хочу, чтобы ты знал все, раз уж судьбе угодно было, чтобы ты попал в мою паутину. Да не надо мне ничего знать. Да и что тут знать? Какая-нибудь дурацкая история обманутой любви, если только можно назвать любовью это. Да, я это так и называю. А какая мне разница, так это называется или иначе? Он меня хотел, и я его хотела. Он меня взял, а я взяла его. Теперь он меня бросает, я ему надоела. Он хочет другую, он берет другую, я хочу его убить». Марк проворчал: «Рюш, с этими глупостями покончено. Это больше не повторится». Рюш проглотила слюну и, несколько раз глубоко вздохнув, сказала: «Кончено. Да, сорвалось. Таких вещей два раза не делают. Но я должна тебе все рассказать, чтобы облегчить себе душу, чтобы отомстить». «Милая ты моя, да не мне противны твои истории. Молчи, и потом я больше не могу. Я хочу спать. Я умираю». Рюш нервно рассмеялся. «Ну и что же? Умирай, но только выслушай. Меня это не трогает, что тебе противно. Мне тоже противно. И тут я еще утру тебе нос». Она схватила его за оба уха и стала водить носом по простыне. «Ты мой ньюфаундлендский пес. Ты вытащил меня из воды против моей воли, но вытащил и на свою голову. Ты должен довершить спасение. Ты должен выпить всю чашу моей горечи». «Ну, ладно. покорно сказал Марк, и тотчас заснул. А Рюш, сидя в постели, склонясь над ним, с яростью выкладывал ему всю свою историю. Чтобы привлечь его внимание, она время от времени запускала дрожащие пальцы ему в волосы и трясла его за голову, но сон был сильней. Марк воспринимал поток ее слов лишь как беспокойную колыбельную. Ему снилась ночь на море.